передать запечатанные конверты старшим матросам в нужный час, доверить преданному игроку исполнить задуманное, да выждать случай. И ждать долго не пришлось. Калли предпочитал ходить в одну и ту же таверну, так как уж больно там ему запала в душу официантка. Вот и в день помощник адмирала сработал как следует. Калли был убит вымененным у местных торговцев кинжалом. Капитаны подняли своих подчиненных. Запечатанные конверты позволили быстро понять, что происходит вокруг и что от них, собственно, требовалось. Западники вышли на улицы и высказали свое веское фи, и у Спарты ничего не оставалось, кроме как принять их условия, в том или ином виде. У местного наместника не было и шанса вычислить реального убийцу. Калли погиб в пьяной драке. Там даже участники самой битвы не могли толком разобрать лиц своих товарищей и друзей. Что уж говорить о незнакомцах. Тем более, Каспер подготовился и выдал исполнителю особый порошок. Имя. Присыпка детская универсальная. Ранг. Уникальный. Описание. Удаляет запах, стирает отпечатки, отлично избавляется от пятен крови и других жидкостей. Порошок, словно созданный для ассасинов. Пусть спартанцы и получили в свои руки кинжал убийцы, но выйти через него хоть на кого-то у них попросту не получится. Кинжал чист, как и место преступления. Ни одна ниточка не приведет ищеек туда, куда они желают. А, следовательно, это победа Пятиморья. Спарта допустила смерть одного из гостей на своем острове. Такой инцидент, скандал. Начнись сейчас война, и вся правда будет на их стороне, и ничего местные не смогут с этим поделать. Им остается или принять ультиматум, или через несколько суток загульный остров обратится в прах, и этого не изменит даже весь спартанский флот. «Ну что, за нашу победу?» — рявкнул Каспер. «Да-а», — ответил ему слаженный рев. Один лишь Мария, сидя у края стола, не произнес ни звука, просто подняв кружку с сидром, хотя на него и внимания не обращали. Все понимали, что мужчине не нравится происходящее, но, в отличие от того же Калли, Мария был одним из лучших капитанов во всей эскадре, а потому никто его бросать и не думал. По крайней мере, пока он послушно исполняет приказы адмирала Каспера. Сегодня ночью, когда капитаны затихли, Каспер взял слово, не дожидаясь ответа от спартанцев: «Я выделю вам два фрегата. Вашей задачей будет выдвинуться в рейд во внутренние воды Спарты, навести там шороху, в идеале появиться, пограбить и столь же быстро двинуться обратно на запад». «Но зачем, адмирал?» – спросил один из подчиненных. «Разве мы не должны дожидаться ответа спартанцев? А как же ультиматум? Спарта будет тянуть время, это и дураку понятно», – отмахнулся Каспер. «Они будут юлить, хитрить, искать выходы из сложившейся ситуации. Но разве мы должны сидеть и ожидать момента, когда наши убийцы придут к консенсусу? Еще чего, именно по этой причине два сейчас выбранных мною капитана в порыве жарких чувств», — Каспер изобразил страдальческую физиономию на последних словах, — «ослушаются меня и выдвинутся мстить треклятым лицемерам. Прямо по торговым маршрутам спартанского королевства, тонко и со вкусом. Не так ли, друзья мои? Гениально. А я про что?» — хмыкнул адмирал. «В какую бы ярость ни впали местные корольки, но правда будет на нашей стороне. Мы не совершаем наглый грабеж, а вершим правосудие. Не берем остров в морскую блокаду, а очищаем местность от всякой гнили. По возвращении в Пятиморье о нас сложат легенды, господа». Мужчина поднялся на свой стул ногами и, опершись на край стола, рявкнул во весь голос: «Мы станем героями Мадрида». Никто в ночи даже не заметил, как два массивных фрегата снялись с рейда и двинулись на восток, неторопливо, аккуратно, без единого огонька на борту. Даже если бы наблюдатели на острове хотели что-то разглядеть, у них попросту ничего бы не вышло. Только если с берега начали бы запускать осветительные шашки, то, быть может, и сумели бы понять, что кораблей не хватает. Но поводов к подобному поведению еще не имелось. Эскадра Пятиморья грозно патрулировала загульный остров, и все это знали. То, что два судна покинут эту самую блокаду, никто и предположить не мог даже в самых смелых мыслях. Никто, кроме Валериана, лорда-наместника Константинополя и Загульного острова, а также самого короля Шурика. Блокада острова с целью поисков убийцы являлась ничем иным, как полноценной провокацией. Ответь Спарта на нее мягко, и Пятиморье окончательно потеряет какие-либо берега. Вседозволенность следует наказывать. А потому на такой случай был заранее заготовлен соответствующий план. Каждый план предполагал свой сценарий. План А был рассчитан на то, что все пройдет тихо, мирно и без особых приключений. Никто в генеральном штабе на такое не надеялся, Но не брать во внимание такой исход попросту было нельзя. Быть может, Пятиморье еще могло одуматься, не рубить же с плеча. Однако, как показали последующие события, Спарта правильно решила не опираться на одну лишь удачу. В зависимости от поведения вражеской эскадры у Спартанского королевства имелись два запасных плана – план ПВ. План В исходил из того, что западники высадятся на остров и начнут самую настоящую десантную операцию. Чуть ли не день Д, но в мире системы. Отстроенному полису в таком случае надлежало превратиться в хорошо укрепленный форт, о который противник должен был обломать свои уж больно острые зубки. Для координации на местах и был вызван лично Валерьян. Только ему с могучими викингами было по силам продержаться до подхода подкрепления с континента, если ситуация действительно запахнет жареным. Однако Пятиморье не стало лезть в пасть ко льву. Враг предпочел действовать в родной для себя стихии, а потому на свет предстояло явиться именно плану П. Что это за план вообще такой? Коварный маневр, которого от них не ожидают даже столь опытные моряки, как выходцы из Мадрида. Острый нос фрегата рассекал черные волны, звучало лишь умиротворенное шипение пены, долетели водные брызги. Капитан Электрон с удовольствием оперся на борт фрегата, пытаясь разглядеть звезды на мрачном небосводе. Безуспешно. Сегодня ночь явно будет облачной, а потому хоть глаз выколи. Еще и движение идет без единого опознавательного знака, ни одного зажженного фонаря, ни одного фонарика. Полный блэкаут. Не зная Электрон свое судно от носа до кормы, то приложился бы по пути о древесный настил раз этак 5-6. Ничего, им нужно потерпеть всего пару часов, отойти на приличное расстояние, а там уже можно будет и под полным парусом двинуться навстречу богатой добыче и сладкому улову. Электрон был уверен, что у Спарты найдется чем поживиться, особенно, если пройти вдоль самых сочных ее портов. Ох, не зря господин Барбаросса обменялся картами с королем Шуриком. Ох, не зря. Теперь, хоть и имея лишь общее представление, но они знали, куда плыть, а там уже на месте они и сами разберутся. В этом был один из плюсов пиратского промысла. Тебе не нужно было ловить каждое судно по отдельности. Чтобы получить сочный улов, достаточно было лишь рассчитать самые богатые торговые маршруты и пройтись по ним широкой гребенкой. Добыча сама к ним придет. Капитан уже было хотел двинуться в свою каюту подремать пару часиков до рассвета, как вдруг обшивка фрегата неуловимо вздрогнула. Бух, чего? Моргнул Электрон, прислушиваясь к своим ощущениям и пытаясь уловить хоть какой-нибудь треск древесины. Напоролись на риф, или камень какой? Нет, не должны были. Уж вокруг Загульного острова они успели неплохо изучить воды. Здесь никаких опасностей нет и быть не может. Так в чем тогда дело? Бух. Дрожь прошла по всему судну, подобно табуну мурашек. Вот только в исполнении целого боевого фрегата это не могло не вызывать опасений у его капитана. «Нет, тут точно что-то не так», – прошептал Электрон, уже намереваясь поднимать матросов. Но ему было не суждено успеть, потому что прозвучал третий удар. Последний удар. Палуба под стопой Электрона пошла толстыми трещинами, а затем и вовсе провалилась под собственным весом мужчины. С диким воплем Электрон рухнул в черноту, ударился о пол второй палубы. Мужчина только и успел поднять голову, но все, что он увидел в непроглядном мраке, это алые глаза. Десятки, сотни алых глаз, которые не предвещали капитану ничего хорошего. Электрон хотел заорать, что было сил. Он думал, что еще успеет дотянуться до спасательной шашки за своей пазухой. Он верил, что сумеет подать сигнал адмиралу, и тот обязательно пришлет свою эскадру. Никогда так сильно мужчина в своей жизни не ошибался. Электрон не успел сделать ничего, ни пискнуть, ни дернуться, ни даже достать столь заветную шашку. Капитан грязной кляксой провалился в сумрачные недра раскалывающегося надвое фрегата, и вслед за ним туда нырнули безмолвной волной десятки алых глаз, а уже спустя десяток минут от двух фрегатов не осталось и следа. Ух, ну вы и бестии, конечно, выдала Фортуна, выныривая на поверхности, жадно глотая воздух. А ты что думала, подруга, что мы все эти годы баклуши били? Рассмеялась Сакура, лежа на спине дельфина. Тот плавно держался у самой кромки воды, позволяя девушке обсыхать и наслаждаться устроенным ими шоу. Баклуши не баклуши, а я вот, честно говоря, задолбалась часами куковать под водой, всплеснула руками Прима. Сколько можно подточи обшивку? Тихо подточи, незаметно. Пометь точки для атаки, и так далее, и так далее, и так далее. Зато смотри, какую работу проделали», — возразила Фортуна. «Когда еще представится такая возможность? Уничтожили целый фрегат, да еще и второй утянули на дно». В этот момент появился Жоржи со своей командой. «Фух, привет, девчонки. Смотрю, у вас тоже успех», — улыбчиво помахал дамам мужчина. Прима и Сакура ответили ему веселыми улыбками, отчего Фортуна тут же стала метать молнии налево и направо. Уж больно ревностно она относилась к любым, даже самым незначительным знаком внимания этих вертихвосток в адрес ее мужа. «Капитан, вы видели, как мы их, а...» Вслед за Жоржи на поверхности стали мелькать и другие женские фигурки. «Отлично сработано, дамы», — ответил подчиненному отряду Жоржи, и женские пересуды тут же зазвучали над ними всеми. Их задача была выполнена на все 100. Секретное оружие Спарты, армия раков-затейников, показала себя во всей красе, да не абы как, а еще и с максимальной скрытностью. Вообще улет. Фортуна не могла не покачать головой на подобную беззаботность. С присоединением Киота к Спарте морских дев стало чуть ли не в десятки раз больше. Теперь Прима и Сакура являлись не единственными специалистами своего профиля. С одной стороны, это позволило им окончательно перейти в этакую высшую лигу, где им поручали самые-самые миссии, но вот, с другой, более опытным девушкам пришлось натаскивать своих куда более непутевых боевых подруг, и не только им. Ввиду острой нехватки кадров боевых ныряльщиков также приписали к этому занятию. Фортуна и так ворчала из-за постоянного присутствия этих двух рыбин около ее супруга, так теперь вокруг вечно веселого и собранного Жоржи крутится целый косяк ныряльщиц, предпочитающих любым гидрокостюмам только собственную кожу. Уму непостижимо. И самое грустное, что она ничего не могла с этим поделать. Хотя, говоря откровенно, Фортуне еще нужно было радоваться, что далеко не все морские девы выбрали для себя военную стезю. Некоторая часть, обретя полноценную свободу, отправилась путешествовать вдоль побережья и по заморским территориям королевства. Так, морские девы из Киота нашли себя в рыболовном деле, добыче всяких полезных водорослей и редких ресурсов вроде жемчуга, кораллов и прочего. Они же стали одними из лучших навигаторов для бурно растущего торгового флота королевства. Кто как не девушка, умеющая общаться с морскими обитателями, направит тебя в верном направлении. Даже присказка о бабе на корабле не к добру как-то резко изменилась на куда более веселое: без девы на носу, из порта нос не сую, девочки, разговорчики. Командный тон чуть не заставил Фортуну вытянуться по струнке. Впрочем, не ее одну. Это к обусловленной точке на большом плоту прибыла Бара, бывшая наставница морских дев. «Быстрее, дамы, шевелите ластами. Нам необходимо покинуть этот квадрат до того, как враг хоть что-то заподозрит. Бу-у-у, госпожа Бара, дайте хоть чуток отдохнуть. Ласты будешь сушить на берегу. А сейчас меньше болтовни, больше дела. Ишь, чего думали? Отдыхать задание не закончено, пока мы не вернемся на базу. Ну, ваате, поговорите мне тут еще». Вообще, их план чуть было не накрылся медным тазом еще в самом начале, когда оказалось, что обшивка мадридских судов покрыта особой краской, которая убивает любых морских гадов при контакте. Просто пуф и все. И нет тебе ни краба, ни нарвала, ни дельфина, ни еще какой живности морской. Оттого срочно потребовалось вызывать еще один отряд боевых ныряльщиков, благо, они находились чуть ли не на соседнем острове все это время. Король Шурик и генеральный штаб знали, с кем им придется иметь дело, а потому армия морских тварей, морские девы и все подразделения соответствующего профиля временно перебрались поближе к Загульному острову, чтобы в случае чего всегда прийти на помощь. Разве что флоты нельзя было так резво отрывать от их оперативных баз, но это дело не критичное. Главное же то, что боевые ныряльщики несколько ночей кряду сдирали эту самую краску, находясь под водой едва ли не круглые сутки. Посменно, конечно, но приятного все равно мало. Хорошо хоть, что мадридские моряки пили и кутили и на острове, и у себя в каютах, совершенно не обращая внимания на происходящее под собой. Будь они действительно настороже, и вся задумка оказалась бы раскрыта в первые же часы. Но нет, Пятиморье слишком вольготно себя чувствовало на воде. Не верили, что им может хоть кто-то навредить вне суши. Уж точно не Спарта с ее суденышками. Однако у Спарты есть не только кораблики, но и кое-что покруче. Армия морских тварей, они же раки-затейники. Возвращаясь же к прошедшей операции, морские девы и боевые ныряльщики сработали на все 100. Они подготовили площадку для своих моллюскообразных товарищей, обозначили наиболее уязвимые места в обшивке, а дальше просто дали сигнал к атаке. Ираки-затейники вдарили так, что никому мало не показалось. Сотни и сотни морских существ, которые кромсают твое судно в едином ритме, это страшно, это опасно, это смертельно. Если первый фрегат тихо раскололся и столь же тихо ушел под воду, то второй скрылся из виду чуть ли не по щелчку пальцев. Хоп, и нет фрегата. Враг повержен, повержен. Миссия выполнена, выполнена. Ну, а то, что корабли потонули под самым носом у выходцев из Мадрида. Их ли это вообще проблемы? Глава 20. Судовой журнал флагмана мадридской эскадры. Ян, помощник адмирала Каспера. Пятница, 13-е. Этой ночью адмирал Каспер отправил два фрегата на патрулирование. Их задачей было проникнуть во внутренние воды Спартанского королевства и посеять там хаос. Их совокупной боевой мощи и высокой маневренности должно было хватить для серии молниеносных налетов на забитые грузами торговые суда Спарты, после чего стремительно покинуть регион. Адмирал обозначил примерный маршрут, сроки и установил связь посредством чаек. Эти пташки оставались практически неуязвимыми надводными просторами. Кто осмелится им помешать? Морские твари, чужие корабли, исключено. По истечении суток высланная группа должна была доложить о своем успехе. Или, по крайней мере, неудаче. Никто не исключал возможности того, что Спарта отслеживает каждый наш шаг. Да, вероятность была мала, но здоровая паранойя спасла не один экипаж. В случае обнаружения электрон, капитан рейдовой группы мог сослаться на то, что они заплутали, и запросить сопровождение обратно к Загульному острову. Да, это означало бы признание поражения, но лучше так, чем угодить в пасть оскалившегося тигра. Однако спустя сутки никакого отчета не поступило. Рейдовая группа просто умолкла или исчезла без следа. Судовой журнал флагмана мадридской эскадры. Ян, помощник адмирала Каспера. Суббота, 14-е. Под конец вторых суток адмирал Каспер составил проверочное послание. Когда письмо вручили почтовой чайке, та принялась наворачивать круги над флагманом. Это означало лишь одно: чайка не могла найти получателя. Он исчез. В случае с двумя фрегатами это указывало на их гибель. Как? Когда? Каким образом? Адмирал немедленно созвал совет капитанов и начал опрос. Не заметил ли кто чего-то необычного? Не доносились ли подозрительные звуки ночью? А как вели себя спартанцы? Все также оставались на острове? Точно ли оставались? Два новеньких и вооруженных до зубов фрегата не могли просто раствориться в ночной тиши. Нет, здесь крылось что-то зловещее. Определенно что-то не так. На всех судах провели тщательную проверку. Осмотрели каждого матроса, каждый закоулок, каждый канат и орудие. Ни подозрительных зарядов, ни диверсантов, ни новых или отсутствующих лиц. Ничего. Все оставалось как прежде. Разве что защитную обшивку дна для отпугивания морских существ следовало обновить. Похоже, переход из одного региона в другой серьезно сказался на ее состоянии, но это мелочи. В остальном сохранялся полный порядок, и именно это нервировало, настораживало. Как могло случиться, что два фрегата пропали без единого выстрела, даже без пуска сигнальной шашки, а ведь последнюю надлежало запускать при малейшей угрозе, просто чтобы остальные члены эскадры получили лишние минуты на подготовку. Тем более, что всегда лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Это знал и Электрон, капитан рейдовой группы. Он не мог ослушаться приказа адмирала. В этом Каспер был уверен. Когда стало ясно, что капитаны не придут к решению, адмирал объявил о намерении выслать третий фрегат вслед двум пропавшим. Его целью определили поиск остатков исчезнувших кораблей и установление причины потери связи. Рейдовая группа не могла уйти далеко за сутки, тем более что с ними согласовали маршрут следования. От новой команды требовалось лишь пройти по их следам и осмотреть местность, после чего незамедлительно вернуться. В случае боестолкновения, зажечь сигнальную шашку и направиться на соединение с основной эскадрой. Лишь затемно, когда мадридская эскадра привычно патрулировала Загульный остров, один из фрегатов отклонился от курса и устремился на восток, со всеми включенными огнями, открыто и демонстративно. Да, это уже считалось откровенной наглостью, спартанцы наверняка потребуют объяснений за этот инцидент. Однако у Каспера уже был заготовлен ответ. Сломался штурвал. Вот фрегат и отклонился от намеченного маршрута. За сутки починит, к следующему вечеру вернутся, и все останутся довольны. А главное, их миссия хоть как-то прояснит произошедшее. Но то, что случилось дальше, этого никто не ожидал. Вот фрегат мерно скользил по волнам. Его очертания отчетливо проступали в ночи благодаря десяткам фонарей. Все шло как обычно. Судно постепенно удалялось от эскадры из Огульного острова, пока вдруг не исчезло. В мгновение ока погасли все фонари. Не прозвучало ни взрыва, ни треска древесины, криков матросов или сигнальной шашки. Словно по щелчку пальцев, и нет фрегата. В ту же секунду адмирал Каспер запустил в небо осветительную шашку. Черный небосвод окрасился алым светом. Новая звезда вспыхнула над нашими головами. Матросы забегали по палубе. Прозвучал приказ, полный ход всей эскадре. Адмирал не собирался отпускать неизвестного противника просто так. Наплевав на возможное возмущение спартанцев, мадридская эскадра устремилась на восток, раз за разом запуская в небо осветительные шашки, освещая себе путь. Если враг надеялся укрыться за ночным мраком, в этот раз его замысел обречен на провал. Стало светло, как днем. Не прошло и часа, как суда достигли последнего местоположения исчезнувшего фрегата. Но никаких следов обнаружить не удалось. Ничего, абсолютно ничего. Ни клочков парусины, ни обломков бортов, ни пытающихся удержаться на плаву матросов. Не было здесь ни морских тварей, ни вражеских солдат. Только бескрайние океаны, все те же проклятые пенящиеся волны. Этой ночью мадридская эскадра потеряла свой третий фрегат. Судовой журнал флагмана мадридской эскадры. Ян, помощник адмирала Каспера. Воскресенье, 15-е. Адмирал Каспер вновь созвал совет капитанов. Ситуация стремительно ухудшалась, и так продолжаться не могло. После исчезновения третьего фрегата рядовые матросы пали духом. Точнее, они пребывали в ужасе. Если исчезновение рейдовой группы еще можно было приписать действиям спартанского королевства, то пропажа третьего судна казалась чем-то мистическим, необъяснимым, противоестественным. На глазах у всей эскадры погибли десятки опытных игроков. В один миг даже звука издать не успели. Случившееся оставило неизгладимый след в сознании матросов. Капитаны тут же отметили нарастающую нервозность и усиливающийся страх. Игроки дрожали от мысли, что следующими станут именно они. Нет ничего страшнее неизвестного врага. Ведь ты не только не знаешь, когда он нанесет следующий удар, ты даже не представляешь, что скрывается по ту сторону баррикады. На фоне падения боевого духа Каспер потребовал ужесточить дисциплину, загрузить моряков работой до изнеможения, что угодно, лишь бы не позволить им глубже погрузиться в пучину страха. На какое-то время это сработает, но как долго подобные меры останутся действенными? Уже во второй половине дня к адмиралу Касперу прибыли представители торговцев, те самые игроки, что отвечали за логистику и обеспечение эскадры провизией и расходными материалами. Их задача заключалась в извлечении максимальной выгоды из торговли со спартанским королевством. Именно они проводили дни напролет среди торговых рядов и лавок, пока матросы развлекались в кабаках, тавернах и клубах. Совет Мадрида поручил им изучение внутреннего рынка Спарты. Эта информация позволила бы оценить финансовую мощь их восточного соседа, да и вообще понять, чем живет королевство и на какие средства существует. Теперь же адмиралу поставили вопрос ребром, как действовать дальше. Когда мадридская эскадра планирует возвращение, торговцев совершенно не устраивали события последних дней. Уже три судна безвозвратно потеряны. Практически треть боевой мощи исчезла впустую. Когда наступит черед торговых кораблей, когда неизвестный враг доберется до истинного сердца эскадры? Предприимчивые торговцы отправились в эту экспедицию ради реальной возможности нажиться на торговле между двумя регионами. Тем более, что все военные вопросы находились в ведении адмирала Каспера. От торговцев требовалось лишь наладить связи с местными купцами, и все. Ничего сложного, дальше все зависело только от умения договариваться и находить компромиссы. Никто из дельцов и не помышлял рисковать своими жизнями, не говоря уже о нажитом состоянии. Они прибыли сюда не за этим. Адмирал Каспер пытался удержать влиятельных торговцев под своим началом, но все его доводы разбивались о стену страха и требований гарантировать их безопасность. Гарантий, которые адмирал, по понятным причинам, дать просто не мог. Никто не знал, кто является их противником и когда неприятель нанесет новый удар. А если военный флот оказался совершенно беспомощен, то кто защитит драгоценный груз торговцев? Именно что никто. У Мадрида попросту не существовало средств защиты от чего-то столь неординарного. Пушки? А по кому стрелять во тьме? Артефакты? А против кого? Врага не то что не видно, даже неизвестно, Действительно ли он уничтожил фрегаты, монстр это, игрок, или же некий дух, а может и того хуже. В результате жарких споров торговцы выдвинули адмиралу собственный ультиматум. Касперу надлежало разобраться с происходящим и устранить источник всех бед эскадры, иначе торговые суда отправятся в Мадрид на следующие же сутки. Стоит ли говорить, что адмирал пришел в ярость от того, что его эскадра рассыпалась прямо на глазах. Матросы, узнав о случившемся, окончательно пали духом. Боевой дух безвозвратно достиг дна. Уход грузовых судов из состава эскадры всегда и везде означал конец войны. Почему? Да потому что без них невозможна ни одна продолжительная кампания. Каждый фрегат представлял собой совершенную машину смерти. Смертоносный клинок, способный вступить в бой с любым противником на воде. Фрегаты являлись шедевром мадридского кораблестроения, но в них таился один критический недостаток. Эти суда были всецело предназначены для войны, а потому их трюмы не могли вместить много грузов. Учитывая уход торговых судов и время на обратный путь в Пятиморье, у мадридской эскадры оставались считанные недели, по истечении которых могло закончиться продовольствие. Даже несведущему человеку было ясно, что в таких условиях начинать морское вторжение в Спартанское королевство – бессмысленно. Более того, это равнялось бы смертному приговору. Однако адмирал Каспер предпринял последнюю попытку извлечь хоть какую-то выгоду из случившегося. Уже под вечер адмирал в сопровождении самых преданных подчиненных отправился на шлюпке к Загульному острову. «Я требую объяснений». Такими словами делегация Мадрида встретила Валерьяна. «И каких же?» – улыбнулся лорд-наместник острова. «В ваших водах мы потеряли три фрегата, три дорогостоящих корабля, со всеми матросами», – прошипел Каспер, нависая над столом для переговоров. «Это просто неслыханно. С кем не бывает», – пожал плечами Валерьян. «Удача, дама ветреная. Сегодня она благоволит вам, а на завтра. Не нужно говорить мне об удаче», – отмахнулся Каспер. «Я спрашиваю, не Спарта ли виновна в исчезновении наших судов и их экипажей? С чего вы взяли, что это наша вина?» — усмехнулся Валерьян. «Хотя бы с того, что это ваша зона ответственности. Вы давали гарантии безопасности, гарантии того, что нам здесь ничто не угрожает. Это закреплено в договоре о мирных намерениях между Мадридом и Спартой», — распалялся все сильнее адмирал. «Да, мы предоставляли гарантии неприкосновенности», — спокойно согласился Валерьян. Каспер расплылся в коварной усмешке, готовясь нанести следующий удар, однако. «Но это касалось лишь Загульного острова и его окрестностей», заявил лорд-наместник, «а мадридская эскадра, как я заметил, покинула наши прибрежные воды, чтобы выразить свое веское фи». Каспер едва сдержался, чтобы не разразиться бранью в адрес собеседника, а Валерьян продолжал. «Видите ли, адмирал, наш мудрый король потому и предложил вашей фракции остановиться у Загульного острова, чтобы обеспечить вашу безопасность. Как-никак, воды у нас тут крайне неспокойные». С каждым словом собеседника лицо Каспера все больше бледнело, и потому неудивительно, если в них вдруг начнут исчезать забредшие туда мадридские суда. Театрально вздохнул Валерьян. «Какая утрата, скажу я вам. Вы не посмеете», прошептал Каспер. «Не посмеем что?» — изобразил удивление его собеседник. «Спарта не имеет к происходящему никакого отношения. Более того, мы будем рады предоставить вам убежище в случае нападения неизвестных существ. Как-никак, долг каждого уважающего себя игрока – помощь ближнему своему. Не так ли? Правда, с вашей стороны потребуется пересмотреть ряд заявлений, и тогда Спарта с радостью обеспечит вам защиту. Иными словами, либо забудьте о вашем ультиматуме и морской блокаде, либо наблюдайте, как исчезают ваши хваленые фрегаты, один за другим». Каспер прекрасно понял невысказанный намек. Спарта более не собиралась молча наблюдать за происходящим безобразием. Спарта показала клыки, да такие, что вся мадридская эскадра сейчас дрожала на своих суденышках, не смея лишний раз вздохнуть. Адмирал оказался в безвыходном положении. Вся его хваленая интрига потерпела крах. Более того, он сам загнал эскадру в угол. Либо он признает невиновность Спарты и встанет в порту Загульного острова, тем самым обезопасив оставшуюся эскадру, либо может и дальше упрямо продолжать свои маневры и блокаду. Вот только в таком случае нападения неизвестных не прекратятся, словно ничего и не происходит. Прославленную боевую эскадру разберут по частям, и Каспер окажется бессилен что-либо предпринять. «Так что, мне предупредить работников порта, чтобы готовили теплый прием?» — добродушно улыбнулся Валерьян, откинувшись на спинку кресла. В комнате для переговоров раздался скрежет зубов адмирала Пятиморья. «Благодарю, но нам уже достаточно спартанского гостеприимства», – процедил Каспер. «К утру наша эскадра отправится обратно в Мадрид. Прямым курсом, не подразумевающим никаких неожиданных крюков, я надеюсь», – подмигнул Валерьян. «Естественно. В таком случае желаю вам спокойного и безопасного пути домой. Будем ждать вас снова в гости». «Не дождетесь», – мысленно произнес адмирал. «Господин адмирал», – обратился к Касперу его помощник Ян, – «а это нормально, что мы вот так просто покидаем Спарту?» «Нормально», – вздохнул адмирал. «А как же план морского вторжения? Или хотя бы рейд в их внутренние воды?» Совет Мадрида явно поспешил с выводами, глубоко вздохнул адмирал. «Они, да и я, серьезно недооценили спартанское королевство и коварство их короля. Прошу, поясните». Король Шурик мастерски сыграл на публику. Он и его подчиненные безупречно изобразили из себя белых и пушистых ягнят. «Я полагал, что потревожить их не составит труда. Стоит только оскалить клыки, и враг задрожит от страха. Как же я заблуждался, черт возьми!» — сплюнул за борт адмирал. «Но кто же тогда эти спартанцы? Волки в овечьих шкурах, вот кто!» — рявкнул Каспер. «А такую стаю одолеть в одиночку просто невозможно. А это значит...» «А это значит...» — продолжил Каспер, — «что одной эскадры будет крайне мало для покорения Спарты. Я это учту и донесу свою позицию до Совета Мадрида. В следующий раз я приведу сюда все, что у нас есть, без исключения. Посмотрим, какие трюки выкинут эти ублюдки, когда под ними будет гореть сам океан». Глава 21. Дирижабль плавно опускается на песчаный берег. Корзина глухо ударяется о песок, взметнув легкую золотистую пыль. Отрывистые команды экипажа разносятся над пляжем. Я спрыгиваю из корзины и мягко приземляюсь на белоснежный песок, где меня встречает официальная делегация. Король Шурик, — приветливо кивает Валерьян. — Друг мой, — с ухмылкой притягиваю товарища в крепкие объятия. — Гляжу, ты основательно загорел. И действительно, лорд-наместник Константинополя из Огульного острова теперь щеголяет насыщенным бронзовым загаром, как и большинство из его свиты. «Как тут не загореть под таким палящим солнцем?» — усмехается товарищ и жестом приглашает направиться к полису. «Я смотрю, наши заморские друзья так и не дождались моего возвращения», — интересуюсь я. «Еще пролетая над островом, я отметил отсутствие грозных фрегатов Пятиморья. Сомневаюсь, что Валерьян позволил бы им разгуливать вдоль наших границ, а потому вывод напрашивается один: эскадра отправилась в обратный путь». Валерьян подтверждает мои предположения. «Улетели», — с наигранной печалью сообщает он, — «но клятвенно обещали вернуться». «Так уж и обещали», — усмехаюсь я. «Может, вслух ничего и не сказали, но глаза мадридского адмирала выдали наших партнеров с головой», — разводит руками мой собеседник. «Вот так и приглашай на Загульный остров гостей. Приплывут, устроят кутеж, опростоволосятся, создадут проблемы на ровном месте, а после обидится. Ужас какой! Никакой добрососедской порядочности. В любом случае, вся эта эпопея с мадридской эскадрой принесла нам определенную пользу. Во-первых, мы смогли достоверно установить, что о мире между двумя регионами не может идти и речи. Я внимательно осматриваюсь. Уже сейчас заметно, как торговцы из спартанского королевства упаковывают товары и грузят их на галеры и транспортники. Сворачиваются целые таверны, бары, гостиницы. Упаковываются обстоятельно и неспешно, забирая с тобой запасы товаров, провизии и вин. Неподалеку от клуба расставили шезлонги и загорают танцовщицы из незабудки, ловя последние лучи тропического солнца. Оборудование клуба тоже грузится на транспортные баржи. Их купальники можно разглядеть разве что под микроскопом, а потому грузчики поминутно все роняют, теряют и натыкаются друг на друга. Подвергать риску простых игроков никто не намерен, поэтому дельцов настоятельно попросили покинуть Загульный остров, чтобы не оказаться в будущем между двух огней. Пятиморье стремится расширить свое влияние, вырваться за пределы своего региона. Длительная изоляция нанесла серьезный удар по их самолюбию, и не исключаю, по общему технологическому развитию. Мадриду необходима цель, конкретная точка приложения усилий. Волею судьбы такой точкой может стать спартанское королевство. В этом нет ничего удивительного. Внешний враг всегда служил эффективным инструментом для консолидации ресурсов, как людских, так и материальных. Если Мадрид одолеет Спарту, Пятиморье сможет раскинуть сети на второй регион, обрести желанную большую землю в виде нашей континентальной части и окончательно утвердить за собой статус местного гегемона. Верно и обратное, Бездействие Мадрида рано или поздно приведет к потере лидирующей позиции, а значит, повышает угрозу его поглощения спартанским королевством. Конечно, таких планов у нас не было, попросту не до того, но откуда это знать западникам? Выходит, перед нашими соседями стоит непростой выбор, либо дружить народами, постепенно теряя преимущество перед растущим спартанским королевством, либо сделать ход конем и нанести упреждающий удар. Уже по тому факту, что эскадру возглавил не миролюбивый Клей, а воинственный Каспер, можно делать соответствующие выводы. Мадрид готовится к войне, этого кризиса нам не избежать, а раз невозможно чему-то противостоять, необходимо это возглавить. Не случайно я прибыл на Загульный остров. События показали, что Валерьян прекрасно справился со всем и без моего личного присутствия. Однако Мадрид отступил лишь временно, он непременно вернется. Сомневаюсь, что в третий раз они ограничатся одной эскадрой. Спарте необходимо тщательно подготовить будущее поле битвы, серьезно укрепить морские рубежи. Что бы ни говорили, в этой области мы действительно отстаем от Пятиморья. В прямом морском сражении победа останется не за нами. Фрегаты противника значительно превосходят наши галеры и драккары в технологическом плане. Надеяться, что к возвращению западников мы успеем наклепать достаточно пароходов или даже броненосцев, откровенно недальновидно. В этой войне, как и с Парижем, придется действовать от обороны. А кто разбирается в этом лучше нашего славного мага земли Тома? Позволь представить тебе одного из наших талантливейших инженеров, обращаюсь я к Валерьяну. Именно он займется обустройством Загульного острова и близлежащих территорий. Рад встрече, лорд-наместник пожимает руку магу. Взаимно. С Томом прибыли военные инженеры и мастера кораблестроителей из Киота, добавляю я. Зачем? Удивляется Валерьян. Чтобы подготовить главную сцену в предстоящем спектакле. В мэрии Том разворачивает карту планируемых укреплений. Это впечатляет. Потрясенно разглядывает чертежи Валерьян, а вместе с ним не менее изумленные викинги. Амбициозно, не правда ли? Улыбаюсь я, получая утвердительный кивок от приятеля. Вот только успеем ли осуществить все задуманное? Хмурится Валерьян, столько работ, столько проектов. Придется, пожимаю плечами, иначе морское вторжение Мадрида будет не остановить. Пятиморье нельзя допускать до наших внутренних вод. Почему? Потому что это грозит обрушить всю нашу торговлю. Афины, Винланд, Константинополь и мелкие острова окажутся в полной изоляции. Континентальная часть королевства лишится поставок продовольствия и множества других товаров с архипелага. Под ударом окажутся прибрежные территории. Солнечный берег, Утес, Киото, бухта Уилсона. На одних дирижаблях много не налетаешь. Их количество недостаточно для поддержания торговли между морскими территориями. К тому же нельзя исключать, что Мадрид рано или поздно научится сбивать наш воздушный флот. При наличии пороха это не составит особого труда. Да, корабельные орудия для этого не слишком приспособлены, но и летающие баржи нельзя назвать настолько неуязвимыми. Маневренность у них никакая, бронебойные заряды смогут прошить обшивку практически насквозь, а там плакали воздушные резервуары. Но оставим эти мрачные мысли. Чем располагает Спарта? Военно-морской флот, состоящие из тяжелых галер в качестве основных боевых судов, барж-транспортников для доставки грузов, провизии и десанта, рейдеров и драккаров в роли разведывательных кораблей. Также в нашем распоряжении дирижабли, отряды военных ныряльщиков и, разумеется, армия морских созданий под командованием морских дев. Впечатляющая сила, несомненно. Однако против Пятиморья весь наш внушительный флот теряет значимость. На фрегатах установлены морские орудия. Фрегаты превосходят нас в скорости, прочности и боевой мощи на море. Дирижабли в основном могут служить лишь для разведки. Отдельная проблема касается морской пехоты. В отличие от королевского корпуса, флотские бойцы не носят тяжелых лат и доспехов. Здесь предпочитают кожаную броню и комбинезоны. Ничто не должно стеснять движение и утянуть на дно при падении в воду. Бойцу с экзодоспехом в море не разгуляться, увы. Кожаные доспехи – это прекрасно, но защитят ли они от огнестрельного оружия Мадрида? У западников, как докладывают наблюдатели, практически у каждого моряка имеется пистоль. Так, во всяком случае, сообщают разведчики Валерьяна, следившие за гостями на Загульном острове. Алиса отмечала, что выше 30 ха уровней огнестрел действует уже не столь сокрушительно, но в этом-то и проблема. Наши моряки не могут похвастаться такими высокими уровнями. По крайней мере, рядовые бойцы точно. потому даже в абордажном бою Спарта может не одержать победу. Вся надежда на наш козырь, армию морских созданий. Именно их наличие способно позволить нам переиграть партию по своему сценарию. Потопить фрегаты до того, как они выйдут на линию огня, с помощью дирижаблей передавать сведения о перемещениях противника и направлять навстречу группы морских дев. Казалось бы, все просто. Обнаружить вражескую эскадру, доложить о ней, затем отправить в нужном направлении морских созданий под руководством морской девы. На бумаге легко, а на практике – полная неразбериха. Сколько потребуется дирижаблей для патрулирования морских границ? Сколько необходимо магических сфер для своевременного оповещения? Да и морских дев нужно распределить по различным морским базам. Не могут же они все базироваться на Загульном острове или в Киото. Учитывая все эти факторы, генеральный штаб под моим руководством разработал глобальную программу модернизации морских рубежей. В первую очередь, в ближайшее время планируется возвести практически с нуля ряд крепостей на небольших островках вдоль всей восточной границы. Эти крепости должны стать тем неприступным барьером, о который вражеская эскадра обломает свои клыки. Неприступные бастионы, башни с артиллерийским вооружением, магические сферы связи со Спартой, внушительные склады для длительной осады. Здесь же впервые применим средства противодействия морскому десанту. Ведь в Мадриде тоже не глупцы. Флотские быстро сообразят, что одной артиллерии крепость не одолеть. Неизбежно враг предпримет высадку на берег. Там их встретят укрепленные редуты, оснащенные картечницами и огнеметами. Пляж будет защищен зубьями дракона, бетонными или каменными выступами, затрудняющими переброску чего-либо крупнее десантной лодки. Под защитой крепости разместятся просторные порты для нашего флота. Как бы ни превосходили мадридские фрегаты наши галеры, это не делает их неуязвимыми. Помимо береговых укреплений, мастера корабела из Киото приступят к созданию настоящих плавучих крепостей. Не тех скромных конструкций, что я видел в бухте Киото во время испытаний Полиса, а подлинных морских исполинов, своего рода примитивных авианосцев. Почему авианосцев? Потому что их проектируют с расчетом на то, чтобы даже боевая баржа могла приземлиться, не угрожая устойчивости судна. Мадрид, судя по рассказам подвыпивших матросов, создал непобедимый флот, они намерены повторить или превзойти славу легендарной испанской армады. Что ж, пусть действуют. Пока Пятиморье воссоздает флот 15-16 веков, Спарта шагнет в век 20-й. Авианосцы, способные принимать дирижабли и боевые баржи, подводная армада морских созданий и отлаженная логистика на основе галерного флота. Мадрид жаждет столкновения двух регионов, они его получат. Только результат радикально разойдется даже с самыми мрачными прогнозами противника. Спарте есть чем удивить врага. Передав Тома и прочих специалистов Валерьяну и проведя детальный разбор ситуации, я спешно покидаю Загульный остров на дирижабле. Увы, король Спарты не может позволить себе праздность. Дела не терпят отлагательств. По возвращении в Спарту я немедленно погружаюсь в государственные заботы. Организация поставок продовольствия с архипелага, налаживание работы Синего Креста и распространение карет скорой помощи в крупных городах, прокладка железных дорог и контроль строительства туннелей через горы долины Киото и в обход Краснодарских болот, обсуждение с майором и Ловеласом усовершенствований стандартного обмундирования спартанских воинов. Ведь руны можно применять и на обычных доспехах. Те же руны всплеска, разве не идеальное средство для наших бойцов в схватках с орками, они бесценны. Консультации с Алисой по развитию огнестрельного оружия и вопросы постановки новых артиллерийских орудий на массовое производство. Ведь для военно-морского флота и оснащения бастионов требуется не просто много пушек, а колоссальное количество. Необходимо решить и проблему производства пороха, спрос на него растет стремительно. Существующие мощности не справляются с возросшими потребностями. Уделяю время и докладу третьего о ситуации на Востоке. По словам главы контрразведки, среди орочьих племен начались беспорядки. Несколько племен, включая племя Кровавого Клевца, втянулись в ожесточенное противостояние, и все указывает на то, что эта междоусобица затянется надолго. Хорошо ли, что орки сражаются между собой? Пожалуй. Однако настораживает внезапность начала конфликта, словно по щелчку пальцев. Возможно ли, что мое устранение Урака, верховного главы племени Кровавого Клевца, привело к столь масштабным последствиям? В любом случае, я поручил третьему пристально следить за развитием конфликта, рано или поздно победитель, если таковой определится, неизбежно обратит взор на наши земли. В этой круговерти я не сразу замечаю, как в кабинет бесшумно входит Геля. Моя супруга без лишних слов опускается в кожаное кресло напротив рабочего стола и терпеливо ждет, пока я закончу с очередным докладом. Завершив чтение, я, наконец, замечаю ее присутствие и слегка улыбаюсь. «Геля, что-то случилось. Не часто ты заглядываешь ко мне вот так», — откидываюсь на спинку кресла. «Разве жена не может навестить мужа на работе?» — качает головой девушка. «Конечно, может», — поспешно соглашаюсь я. «Рад, что ты решила скрасить мои серые будни, а то с этими бумагами голова кругом. Может, травяного отвара? Мне как раз доставили цитрусовый микс с архипелага». «Не откажусь», — кивает Геля. Поднимаюсь из-за стола и направляюсь к небольшому столику в углу кабинета. Быстро завариваю ароматный напиток. Тотчас воздух наполняется запахом апельсиновой цедры. Разлив отвар по фарфоровым чашкам, устраиваюсь на диванчике напротив Гели и с облегчением вздыхаю. Короткий перерыв определенно не повредит. «Ты хотела что-то обсудить?» — повторяю вопрос. Геля, отпив из чашки, на этот раз отвечает прямо. «Я хотела обсудить один серьезный вопрос». «Какой же?» «Нам нужно решить, как быть с Парижем». Глава 22. «А что не так с Парижем?» — интересуюсь я. Геля принимается объяснять причину своего беспокойства. Для полного понимания следует отмотать время на несколько месяцев назад, когда Южный регион только присоединился к Спартанскому королевству. В ходе стремительного броска на столицу ордена Спарта и легион молниеносно захватили Париж со всей прилегающей территорией. Вскоре легион, контролирующий Детройт, и войска командующего Тита перешел под мое командование, окончательно закрепляя за Спартой статус единственной фракции в регионе. Однако вместо того, чтобы остаться на юге и возглавить переход местных игроков в лоно Спартанского королевства, я вынужден был выдвинуться на восточную границу, чтобы защитить фракцию от возможного нашествия орков. Интеграцией новых земель по традиции занялась королевская канцелярия. Но в этот раз ситуация отличалась от предыдущих случаев. И главное отличие заключалось в масштабе. По сути, за одну парижскую кампанию я удвоил территории и население своего королевства. Колоссальный прирост. Просто ошеломляющий. Естественно, королевская канцелярия едва не взвыла от такого поворота событий. Почему? Потому что высшему руководству требовалось немедленно как-то удвоить число чиновников, торговцев, стражников и прочих кадров. А на это требовалось немало времени и сил, и нервов. Дошло до того, что на землях Спартанского королевства началась небывалая доселе текучка игроков. Квалифицированных и хорошо зарекомендовавших себя работников тут же направляли на юг, чтобы максимально облегчить процесс переваривания этого куска территории. Так, например, Колька, молодой лорд-наместник сладкой жизни, неожиданно стал губернатором Парижа. Ничего себе такой карьерный рост, а, от небольшого полиса до второго по величине города во всем регионе. Впрочем, я, как и канцелярия, верили в способности парня. И Скольке определенно формировался талантливый управленец, что он уже продемонстрировал в сладкой жизни. На юг устремились и другие знакомые мне личности, такие как Патрик и Гидропон, чьей задачей стала перестройка местного бизнеса под спартанские стандарты. Патрик занялся модернизацией местных мастерских и цехов и приведением их из системы принудительного труда в относительно цивилизованные стандарты, в то время как Гидропон взялся за реорганизацию сельского хозяйства вокруг Детройта. Из-за этого наплыва административных кадров и замены местных управляющих на своих парижане воспринимали Спарту исключительно как захватчиков. В определенной степени так оно и было. Поскольку рабство в королевстве полностью искоренили, уже невозможно было с чистой совестью назначать местных чиновников на управляющие должности. По крайней мере, на первых порах, слишком высок риск сепаратизма и закулисных интриг. Так или иначе, требовался надзор, хотя бы временный контроль за новыми территориями. Такова цена становления королевством, невозможно подминать под себя фракции простым щелчком пальцев. Даже обложившись договорами от системы, клятвами и заверениями местных, риск предательства и неповиновения сохраняется. Такова новая реальность. Чтобы предотвратить подобные ситуации, необходимо иметь собственных чиновников в резерве, способных оперативно взять на себя управление новыми землями, а затем обеспечить их плавный переход под новое руководство. Но со стороны покоренных это неизбежно выглядит захватом. И, что парадоксально, мы являлись самыми гуманными правителями, о которых игроки прежде не могли и мечтать. В городах, полисах и форпостах, куда назначалась наша администрация, немедленно отменялись телесные наказания, а изнурительные, едва ли не круглосуточные рабочие смены сокращались до разумных пределов. В поселениях возводились театры, клубы, таверны и амфитеатры. Из Спарты прибывали труппы актеров, музыкантов, артистов и других деятелей культуры. Открывались магазины, на прилавках появлялись всевозможные новинки, от бытовых артефактов до всевозможных полезных мелочей. Спарта организовывала праздники и фестивали, стремясь предоставить измученным игрокам Парижа заслуженный отдых. Из глобальной мастерской, заточенной исключительно под войну, эта местность превращалась во вполне себе свободные города. Логично предположить, что местные жители должны были встречать нас со слезами счастья на глазах. Ведь так, так ведь. А вот как бы не так, реальность оказалась иной. Внешне все выглядело благополучно, парижане не саботировали распоряжения руководства, не распространяли слухи о жестокости спартанцев, даже протестов не наблюдалось. Но в кулуарах, так сказать, на уровне кухни курилок ситуация оставалась крайне неопределенной. Привыкшие к суровым условиям, смирившиеся с необходимостью батрачить на фабриках круглые сутки, игроки просто не приняли перемены. Конечно, находились те, кто искренне радовался существенному снижению нагрузки. Мало кто в здравом уме станет протестовать против запрета на раздачу розг за малейшую оплошность. Кто будет негодовать из-за того, что рабочие смены сократились чуть ли не в 2-3 раза при прежней зарплате. Только совсем уж отбитые люди. Однако это не отменяло того факта, что для рядовых игроков Спарта оставалось чем-то чуждым, непонятным. Зачем эти фестивали, спектакли, конкурсы, клуб-незабудка? Какой смысл во всем этом в мире системы? Разве не восстановление прежнего порядка должно быть целью человечества? Разве не возрождение Земли является конечной целью всех игроков? Стоит ли отвлекаться на все эти ребячества, когда продолжается процесс восстановления цивилизации? На протяжении почти 3 лет консул и его окружение продвигали идею далекого светлого будущего и необходимости жертвовать мелочами ради скорейшего достижения этой цели. Ведь все это ради общего блага. И плевать, что до этого блага еще далеко. Суровые местные жители проникнулись идеей, что они пашут не просто так, а ради великой цели. И когда эту цель у них отняли, они оказались разочарованы. Спартанское королевство придерживалось совершенно иных взглядов. Земля осталась в прошлом, а мир системы существует здесь и сейчас. Необходимо научиться жить в гармонии с новым миром. Не просто выживать среди духов, монстров, богов и прочих сущностей, а вести полноценную жизнь. Магия, уровни, артефакторика, многообразие рас и существ – все это фундамент новой реальности, с которой предстоит работать. Прошлое не вернуть. Парижане в большинстве своем этого не понимали или не желали понимать. Отсюда и проистекали все проблемы, о существовании которых я узнаю только сейчас от Гели. Несколько месяцев Париж является частью королевства. Марокко, Детройт и другие южные города тоже, говорит моя супруга. Однако даже сейчас они не чувствуют себя частью единого целого, не ощущают принадлежности к Спарте. Существует Спарта, и существует Париж, без связи между ними. Нет того единства, что царит в степи. Появись ты в Москве, Киото, Винланде или Техасе, везде игроки осознают себя жителями королевства. Они приняли нас как своих, как товарищей и соратников. Но на юге этого просто нет, и нет признаков улучшения ситуации, заключаю я. К сожалению, это так, вздыхает девушка. Недавно я посетила Париж, организовала показ мод и согласовала сколько и небольшой фестиваль, чтобы продемонстрировать Парижу достижения наших модных домов. Возможно, даже вдохновить их присоединиться к этому соревнованию. Геля грустно вздыхает, погружаясь в неприятные воспоминания. Представляешь, фестиваль не только не вызвал ожидаемого интереса, но и спровоцировал недовольство местных игроков. Возмущается девушка. Нам здесь такого не надо. Пустая трата времени. Бесполезное расходование ресурсов. Этот вопрос нужно решать. Я согласен, отвечаю я, анализируя ситуацию. Этап королевства – испытание для интеллекта и мудрости правителя и его ближайшего окружения. Раз рабскими договорами уже не обойтись, необходимо искать иные способы привязки новых жителей к государству. Нужно что-то, способное объединить новых и старых игроков. Армия здесь бессильна. В данном случае необходимо завоевать не города, это мы уже сделали, а сердца их жителей. Но что может стать объединяющим фактором для всех? Какое событие способно привлечь всеобщее внимание? Заставить забыть о разногласиях и мелочах? И тут меня осеняет идея. Причем какая? Я смотрю на Гелю, и легкая улыбка появляется на моих губах. Кажется, у меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться. О, и что же это? Олимпийские игры. Мой голос разносится по залу совещаний. Министры поражены неожиданным предложением. Мой король, повторите, пожалуйста. Я не совсем понял, качает головой Тахич. Устроить игры? Именно. Давайте организуем полноценные Олимпийские игры. Подтверждаю я. Но разве это решит проблему? Обеспокоенно спрашивает мышь. Разве главная трудность не в том, что южане избегают контактов с нами, кроме необходимого минимума? В этом и заключается главное преимущество Олимпийских игр, объясняю я. Вместо навязывания наших обычаев и культуры южанам, мы поступим наоборот. Побудим парижан выйти из зоны комфорта и состязаться наравне с остальными. Если не можем пробиться через их защиту, то выведем их сущность на свет. Как это должно сработать? Все еще сомневается мышь. Захотят ли южане участвовать в этом представлении? Ведь предыдущие попытки не принесли особого успеха. Потому что раньше мы демонстрировали только свое, противопоставляя наш образ жизни парижанам, поясняю я. Естественно, если к тебе приходят с чуждыми порядками, мало кто обрадуется такому повороту событий. Сделав паузу, я продолжаю. На Олимпийских играх мы предложим южанам самим проявить себя, если они уверены, что их путь правильный. Если они действительно считают, что следуют верным курсам, тогда как Спарта занимается ерундой, пусть докажут это делом, а не словами. Знаете, в этом что-то есть, задумчиво произносит Марко, министр торговли. Если перевести существующее противостояние в плоскость спорта или состязаний, мы сможем существенно снизить напряжение на новых землях, а со временем это позволит полностью интегрировать Париж в состав королевства. Именно эту цель я преследую с самого начала. Не создавать же фильтрационные лагеря или устраивать массовые чистки ради получения идеальных новичков вместо упрямых парижан. Спарте необходимо научиться принимать новые народы, даже если те еще не вполне сформировались. Кто знает, возможно, через несколько лет встанет вопрос интеграции совершенно чужой расы, например, темных эльфов, или даже орков. Хотя насчет последних я очень сильно сомневаюсь. С такими воинственными существами, которые за словом в карман не лезут, не просто найти общий язык. Попробуй пошути невзначай над каким-нибудь зеленокожим, а он тебе дубиной между глаз пропишет, да так, что сразу отправишься на перерождение. Так или иначе, мое предложение о проведении Олимпийских игр министры встретили с энтузиазмом, а значит, им быть. Осталось решить самую малость, какие дисциплины будут представлены. Ну и холодрыга, поежился мужчина, энергично повертев головой, Заргал с наслаждением потянулся. Сегодня погода удивила прохладой. Для южных земель региона это было редкостью. Холодный ветер дул с запада, обжигая щеки и окончательно прогоняя остатки сна. Обмотавшую легким шарфом, мужчина направился к своему рабочему месту, деревообрабатывающей фабрике. Заргал никуда не торопился, зная, что снова придет раньше положенного. Впрочем, как и большинство работников, удивительная вещь, привычка. Сначала 3 года встаешь затемно и возвращаешься после заката, а потом, получив долгожданное послабление, просто не можешь перестроиться. Что бы ни говорили, но повышение уровня не превращает тебя в сверхчеловека. Ты по-прежнему хочешь спать, испытываешь голод, накапливаешь умственную усталость. И неважно, сколько у тебя выносливости или силы, режим сна остается режимом сна. Если он нарушен, то даже на 50-м уровне самочувствие будет неважным. Система не наложит дебафов за такие мелочи, но состояние останется где-то между хреново и реально хреново. И вроде бы сокращение рабочих смен – прекрасное нововведение. У жителей Парижа наконец появилось время для семьи, друзей, личной прокачки. Все замечательно, только каждого не покидает предчувствие подвоха. Не верилось, что такое благополучие просто свалилось с небес. Игроки ждали подставы. Все гадали, когда же Спарта, та самая коварная Спарта, о которой твердили легионеры, а потом и орден, покажет истинное лицо. Ждали, ждали, но ничего не происходило. Эта игра в хороших парней продолжалась до сих пор. Кто-то даже поверил, но только не коренные парижане. Игроки, присутствовавшие при основании Парижа, не верили в показную доброту. Люди должны бороться, сражаться, добиваться победы любой ценой. Какие тут показы моты фестивали? Вы в своем уме тратить драгоценные ресурсы на подобную чепуху? Так размышлял Изаргал, вспоминая последнее культурное мероприятие в их славном городе. Проспекты и жилые кварталы давно восстановили. От бомбардировки с боевых барж не осталось и следа. Только в центре города, перед бывшим дворцом консула, возвышалось стело в память о жертвах легионеров. Никто не забыл, что главным предателем оказался именно орден и его глава Филин. Заргал покачал головой, вливаясь в людской поток, который, как и он, не мог не явиться на работу на пару часов раньше. Привычка – действительно страшная сила. Внезапно мужчина заметил группу игроков, столпившихся у стены с плакатами. Своеобразные стенды с главными новостями королевства. Не все же выписывают газеты и журналы. Тем более, что где-то на севере игроки предпочитают обсуждать новости в клубах, тавернах и чайных. А настоящие труженики Парижа не желали тратить время на такие глупости. Сейчас Заргал остановился у стены с плакатами, пробегая глазами по крупным заголовкам. Победа над Пятиморьем на западе. Отражение очередного натиска орков на востоке. Революционное изобретение магоплиты. О, открытие новых гигантских теплиц на окраине Детройта. Эта новость была ближе и понятнее парижанам. Все-таки именно Детройт снабжает продовольствием весь юг региона. Однако внимание Заргала привлекло другое. Яркий плакат в центре стенда, словно намеренно притягивающий взгляд. Олимпийские игры в Вавилоне. Приглашаются команды всех городов и крупных полисов. Докажите, что вы сильнейшие, ловкое и могучее поселение Спартанского королевства. Покажите, кто здесь лучший. Невольно Заргал представил картину. Он с товарищами стоит на сцене, принимая медали и аплодисменты от надменных спартанцев. Затем объявляют, что именно Париж – краса и гордость всего королевства.